тебе?» Сунади в ответ усмехнулась. «Ты пойдешь со мной. В отличие от этого прохвоста, твоя компания меня не так раздражает». «Эх», Шизуни вздохнула, горько покосившись на Тацую, который лишь покачал головой и спокойно походкой удалился. Он не сомневался, что они еще не раз встретятся. Для него такие небольшие разделения с ними стали уже привычными. Так они и разошлись. Кулаки Цунади сжимались, но она убеждала себя, что это правильно и необходимо. Держать его сейчас рядом было бы слишком мелочно. Он вырос и теперь должен был отправиться в мир, который отнял у нее всех. Но она понимала, что должна переступить через себя и какую бы тоску ни испытывала, обязана была оставаться сильной ради его будущего. Достигнув небольшого поместья на окраине деревни, Тацуя скинул рюкзак и с улыбкой осмотрел просторное помещение. «Давненько я здесь не бывал. Прошло уже почти 10 лет с тех пор. Дом был в идеальном состоянии. Ни пылинки. Видно, кто-то недавно убирался. Скорее всего, это было сделано намеренно, перед прибытием Цунади, потому что в прошлый раз здесь можно было задохнуться от пыли». Навевает воспоминания, осматривая фотографии на стене, Тацуя не скрывал лазарной улыбки. Там была изображена Цунади, еще молодая, до войны, жизнерадостная и очаровательная. В прошлый раз, вернувшись в этот дом, она пила всю ночь, а затем даже не пожелала возвращаться. Но как же она разозлилась, когда я нашел ее старые вещи и попросил их надеть. Эх, а ведь у меня был шанс. Поднявшись по лестнице, Тацуя выбрал комнату, в которой когда-то провел ночь. Она была довольно скромной, только футоны и голые стены. Ну, думаю, раз я здесь теперь живу, стоит позаботиться об атмосфере. В конце концов могу сюда и девушку привести. Усмехнувшись, он снял рюкзак и скинул с себя куртку. Стоит привести себя в порядок и подготовиться. Он не забывал о том, что его ждет впереди. Пропасть на несколько дней была в его стиле. Как-то раз он почти 3 месяца подавлял вспышку чахотки в одной деревушке, так что вряд ли Цунади особо удивится его отсутствию. Инаугурация займет время, за которое Тацуя как раз планировал завершить задание. Ну, а потом, будет видно, можно даже побыть шиноби, раз уж такое дело. Хотя участь наемника его не особо привлекала. Раздевшись, Тацуя провел стандартную вечернюю тренировку, после чего поужинал и принял душ. Переоделся и убрал все свои вещи в хранилище чата, и таким образом полностью подготовился к путешествию. За всеми этими делами как раз настало оговоренное время, и он вошел в чат. Глава 16. Перемещение в иной мир. Администратор приглашает всех в чат, и все сразу же откликнулись. Скромный владелец лавки вошел в чат, постельный рейдер вошел в чат, дитя дьявола вошла в чат, девушка дождя вошла в чат, героиня бедер вошла в чат. Тацуя не стал ходить вокруг да около и сразу же перешел к главному. Король леса, администратор, привет, надеюсь, все подготовились. Скромный владелец лавки, всем приятного вечера. Постельный рейдер, что-то я нервничаю, может, подождем еще немного, у нас почти сутки в запасе. Тацуя хотел было ответить, но к его удивлению, героиня бедер, вы все, послушайте, в прошлый раз я вела себя немного грубо, ну, в общем, была не права. Постельный рейдер, ха, ничего себе, мне не привиделось, вы это тоже видите, король леса, администратор, Мирука-сан, неужели, вы извиняетесь, героиня бедер, захлопнись, я не извинялась, точно не перед тобой, ты меня все равно бесишь, и я тебе не верю. Даже если не ты стоишь за всем этим, то точно знаешь больше, чем говоришь. Скромный владелец лавки, я бы не был так категоричен, Тацуя-кун определенно в скором времени нам все расскажет. Проигнорировав Урахару, Тацуя ответил Мирука. Король леса, администратор, Мирука-сан, позвольте спросить, почему же ваше мнение вдруг поменялось? Неужели закончилась ПМС, героиня бедер, че ты вякнул? Да я тебя ураю, ублюдок. Король леса, администратор, лишил героиня бедер возможности отправлять сообщение в течение 1 часа. Мысленно усмехнувшись, он кивнул. Теперь она уже точно не откажется от задания. Не в его стиле было так грубить, но это было сделано намеренно, а также в качестве небольшой мести. Хотя он все же был удивлен, что она вдруг пошла на попятную. Наверное, все-таки использовала гачу. Король леса, администратор. Итак, на чем мы там остановились? Постельный рейдер. Знаешь, Тацуя, я тебе больше не завидую. Она же тебя грохнет. Скромный владелец лавки. Тацуя-кун, девушки очень ранимые существа. Может, не стоило заходить так далеко? Она ведь даже извинилась. К Король Лиса, администратор, все в порядке, Урахара-сан, не волнуйтесь. Мирука-сан человек с большим сердцем, она определенно не станет мстить. Постельный рейдер, звучит так, будто ты на это и рассчитываешь. Хе-хе, дружище, так ты мазохист? После такого вопроса, Тацуя слегка задумался. Быть задушенным такими бедрами, это мазохизм, дитя дьявола. Фу-фу-фу, это определенно будет забавная встреча. Король Лиса, администратор, я тоже так думаю, но не стоит забывать о том, что мы ограничены во времени. Кто знает, что произойдет, если мы не справимся за отведенный срок. К тому же, я не уверен насчет того, как пройдет процесс перемещения. Поэтому, надеюсь, вы заранее позаботились о том, чтобы вас не искали и приготовили все необходимое. Постельный рейдер, ну, даже если меня и хватится эта бесполезная девка, по делам ей, а вещей у меня немного. Надеюсь на вашу поддержку, Урахара-сан. Вы ведь меня прикроете, скромный владелец лавки. Мы ведь друзья, можешь на меня рассчитывать. Постельный рейдер, спасибо три. И почему я рад за эту парочку? Тацуя с усмешкой покачал головой. Король Лиса, администратор, что насчет остальных? Дитя дьявола, я буду очень удивлена, если кто-то меня хватится. Так что все в порядке. Скромный владелец лавки, я всегда готов к незапланированному путешествию. Прошу, продолжай, Тацуя-кун. Король Лиса, администратор. Джувия-сан, что насчет вас? Девушка дождя, Джувия в порядке. У меня нет друзей, и никто не будет искать меня. Но это правда возможно, переместиться в другой мир? Король Лиса, администратор. Скоро узнаем, и исправим отсутствие друзей, а может и еще чего-то. На какое-то время чат погрузился в тишину, но Тацуя вскоре продолжил. Король Лиса, администратор. Ладно, тянуть не вижу смысла. Сутки ничего не изменит. Я рассказал вам все, что знаю об этом мире. Остальное решим при встрече и составим план действий в зависимости от местности, наших возможностей и так далее. Все готовы? Постельный рейдер. Я готов. Колдуй уже. Дитя дьявола. Аналогично. Скромный владелец лавки. Жду с нетерпением. Король Лиса, администратор. Джувия-сан, девушка дождя. А, ну, Джувия готова, вроде бы. Король Лиса, администратор. Хорошо, раз так, начинаем. Написав это, Тацуя вернулся к списку заданий, а затем спокойно нажал «Принять». В тот же момент перед глазами всех присутствующих всплыло несколько уведомлений. Внимание! Администратор запустил глобальное задание. Время на выполнение. 744 часа. Отсчет начался. Всем участникам чат-группы дается 30 секунд на принятие решения. В случае бездействия или отказа, ваше участие в задании будет отклонено. В случае согласия, вы временно покинете свой мир и время в нем остановится до момента вашего возвращения. В случае истечения срока выполнения задания ваши тела будут автоматически перемещены в свой исходный мир. Удачного путешествия! После череды этих уведомлений начался обратный отсчет. 30, 29, 28, 27. Постельный рейдер. Хах, время остановится, как удобно. Значит, я еще успею поспать. Тацуя тоже был приятно удивлен. Если в мире остановится время, то это решало многие проблемы, вообще для всех. Скромный владелец лавки. Как удивительно. Король Лиса, администратор. Ладно, всем удачи. Постельный рейдер. Ага, и тебе того же. Ох, что-то у меня сжимается. Казума был как на иголках. Вероятно, он нервничал больше всех, но и также больше всех желал ухватиться за этот шанс и стать кем-то значимым. Ради такого он был даже готов перешагнуть через свою прокрастинацию и лень. Буквально все вызывало у него волнение, начиная от встречи с людьми из других миров, о которых он знал, и заканчивая неизвестными опасностями и возможными преимуществами. Но он также признавал, что это будоражащее чувство было немного приятным, как будто шаг к мечте, выход из серости к чему-то большему. Казума заранее ушел подальше от людей и скрылся в переулке, и теперь настало время. Так, соберись, у тебя все получится. Ты крут, Казума. Хлопнув себя по щекам, он поправил свой спортивный костюм, после чего сложил руки в молитвенном жесте и принял задание. В следующее мгновение его тело растворилось в воздухе, а время вокруг замерло. В это же время в одном геройском офисе Мирука всю трясло от злости. Этот парень выводил ее из себя. Она хотела придушить его. «Ублюдок, кто бы ты ни был, ты пожалеешь». Даже комментарии Казумы не так ее раздражали. Их первое знакомство не задалось не просто так. За день до появления чата Мирука вышла на группу отвратительных злодеев, которые по сей день от нее ускользали. Поэтому она и была не в духе. Учитывая ее нежелание работать в команде, ситуация только усложнялась. Конечно, к настоящему моменту она уже понимала, что этот Тацуя вряд ли как-то с ними связан, но бесил он не меньше. ГРР. Мирука рычала от злости, как вдруг в помещении затрещало электричество. ХМ. Она тут же напряглась и подняла руку, на которой искрили молнии. Гнев в ее глазах тут же поутих, и на смену ему пришло недоумение. Как это вообще возможно? Недавно, от злости она решила рискнуть и проверить эту так называемую гачу и потратила на нее все свои очки, и вот, получила это, новую причуду. Так она и убедилась в реальности происходящего, но, легче от этого не стало. Это было явно ненормально. Кто бы ни стоял за всем этим, он определенно не был обычным человеком, и Мирука собиралась выяснить все, а затем призвать его к ответственности. Как у героя, у нее было чутье на скверные вещи, и это определенно было одно из таких. Решительно сжав искрящийся кулак, Мирука продолжила читать сообщения в чате, пока наконец перед ней не высветилось уведомление о принятии задания. ХМ, посмотрим, кто же ты такой, и чего ты стоишь. Не раздумывая, она согласилась, после чего ее тело растаяло в воздухе, а время вокруг замерло. Примерно то же самое происходило и со всеми остальными. Джувия грустно взглянула на пасмурное небо, но после устремила полное любопытство взгляд на уведомление перед глазами. Это ведь ничего, если Джувия пойдет. На самом деле она немного волновалась. Обычно люди ее сторонились, а теперь она познакомилась со странными незнакомцами. Как они отнесутся к ней? Будут ли чувствовать тоску рядом с ней? В итоге Джувия вздохнула и, прикусив губу, приняла задание, а затем растаяла среди капель дождя. Между тем, высокая, темноволосая красавица с улыбкой взирала на зримый только ей одной экран пространственного чата. Вот и началось. Прищурившись, она поправила свою белую шляпу, и после того, как отсчет достиг тройки, подхватила свое пальто и накинула его на плечи. Нельзя упускать такой шанс. В действительности Робин была соблазнена не силой или дьявольскими фруктами, а информацией о панеглифах, которая продавалась в чате магазина. Кто бы ни стоял за всем этим, она была готова рискнуть. Погладив кинжал, запрятанный в рукаве пиджака, Робин подхватила небольшой рюкзак, прикрыла глаза и в тот же миг покинула свой мир. Тем временем в одной скромной лавке Каракуры, один не менее скромный продавец, наблюдал за таймером, ведущим обратный отсчет. Его окружало огромное количество разнообразного оборудования, а сам он являлся кем-то вроде экспериментального образца. Как он мог упустить такую возможность и не провести пару тестов? Постукивая пальцами по своей трости, Урахара задумчиво улыбался. «Давно я не испытывал чего-то подобного. Это воля миров. Может ли быть так, что это нечто схожее с королем душ?» Он был очень взволнован, и, конечно же, не собирался упускать этого шанса познать новое. Существовало слишком много вещей, в которых он хотел убедиться лично, и вскоре ему был предоставлен такой шанс. Таймер иссяк, и во вспышке света киски Урахара покинул свой мир. Глава 17. Первая встреча. Лишь администратор мог принять глобальное задание, и уже не мог отказаться. Впрочем, Тацуя даже и не думал об этом. Он медитировал и ждал, пока наконец время не истекло. Что ж, начнем. С этой мыслью он покинул свой мир, и его зрение тут же размылось. Невольно он прищурил глаза, но как только открыл их, ХМ, его окружение полностью изменилось, обратившись в зеленеющую поляну. Вокруг цветы, на небе сияло солнце. Гармония и покой, тихий шепот природы иного мира. Как странно, Тацуя даже не успел разглядеть и осмыслить свое перемещение, и тут же столкнулся с абстрактным ощущением незнакомого окружения. Не требовалось даже напоминания, мир был чуждым. Невольно он поднял взгляд к небу. Вскоре вокруг начали собираться тучи. Буквально в тот же момент рядом с Тацуей материализовались несколько силуэтов, в мгновение принявших свой нормальный облик. Тацуя не раз представлял себе эту встречу, но все же это явно отличалось. В следующую секунду с неба посыпались капли дождя. Парень не подал виду, но сложил правые пальцы в печать, просканировав окружение, попутно выпуская из подошвы корни под землю. В тот же момент все шестеро пересеклись взглядами. Но, как ни странно, никто не сдвинулся с места. Все осматривали друг друга, а атмосфера вокруг стала не только унылой из-за дождя, но и слегка напряженной. Крайней слева стояла Джувия, бледная, прелестная красавица с синими волосами. Ее выражение лица было немного холодным, но в глазах можно было разглядеть блеск любопытства, обращенный на всех присутствующих и свое окружение. Джуве была одета в темно-синее пальто с пришитой к ней мягкой игрушкой, в высокие сапоги и теплую шапку. В руках держала розовый зонт. Именно из-за ее появления вокруг пошел дождь, что, конечно же, никто не оставил без внимания. Милашка, Тацуя оценил ее со стороны. Самым прелестным в Джуве был ее грустный и одинокий взгляд. Ее так и хотелось утешить и заставить улыбнуться. Суйтан, нет, но так похоже. От ее тела исходила инородная энергия, которая также привлекала и настораживала. Очевидно, то была магия ее мира. Рядом с Джувией стояла Ника Робин, высокая красавица с темными волосами и большими глазами. Черт возьми, хоть Тацуя и ожидал подобного, но все равно был поражен тем, каким роскошным оказалось ее тело. Он едва слюни не пустил, но опыт не позволил дрогнуть ни единому мускулу на его спокойном лице. Более того, Робин носила обтягивающий строгий костюм, который не только идеально подчеркивал ее формы, но и был неприкрытым там, где стоило бы или не стоило. Например, часть пуговиц сверху была расстегнута, а низ живота и вовсе обнажен. Мода One Piece. И почему меня забросило в Наруто? Пересекшись с Робин взглядом, Тацуя заметил ее игривую ухмылку. Следом она приспустила свои темные очки и показала ему свои уникальные глаза. Парень мысленно кивнул. «Я определенно попал в нужное место. Да ради такого шанса можно было убить пару десятков всяких там попаданцев». Но это было еще не все. Следом за Робин шла никто иная, как Мирука, которая сначала хмуро осматривалась, а после наконец остановила свой пронзительный взгляд на нем. В тот же миг она сощурилась. «Ты». Напряжение в воздухе сменилось треском электричества. «Хаэм, что это?» Тацуя резко нахмурился. Он не припоминал, чтобы ее причуда позволяла генерировать электричество. И он тут же все понял. Так вот почему она поменяла мнение. Выиграла в Гачу. Похоже, ей очень свезло. Тело Мирука было не менее потрясающим, чем у Робин. Загорелая подтянутая красавица с тренированными бедрами, под стать своему никнейму в чате. Ее обтягивающий костюмчик больше напоминал купальник, да еще и эти чулки в сочетании с ее миниатюрным ростом. Думается мне, что быть злодеем в Мга не так уж и плохо. Тацуя ни за что бы не отказался от того, чтобы за ним гонялся такой сексуальный кролик. А уж эти длинные кроличьи ушки, белоснежные волосы в сочетании с загаром. Прелесть. Впрочем, в следующее мгновение маленькая мечта Тацуи осуществилась, потому что Мирука вдруг сорвалась с места и, скаля свои клыки, бросилась на него. «Ублюдок, вот мы и встретились. Получай». Она была первой, кто двинулся, и намерения ее были очевидны. Сначала делает, потом думает. Тацуя мысленно позабавился. К этому моменту он уже нашел небольшое поселение рядом с их точкой появления, так что вполне мог отвлечься и на небольшое развлечение. Мирука явно не умела скрывать свои эмоции, но оттого ее опасная красота сильнее зачаровывала. Плещущийся в ее глазах праведный гнев обрушился на Тацую вместе с ее ногой. Она пересекла разделяющее их расстояние одним прыжком. Все остальные лишь наблюдали за развернувшейся сценой, а кто-то даже не успел разглядеть момент столкновения. Но Тацуя так и не сдвинулся с места. С одной стороны он был слегка заворожен ее красотой, а с другой, хаэм, он просто выставил руку, и в тот же миг, бах. Однако, в момент удара все ожидания Мирука перевернулись с ног на голову. Ударная волна от столкновения прошла в стороны, сметая капли дождя и прижимая траву к земле. Вот только, ха, девушка была поражена, потому что вся мощь ее удара и инерция от прыжка моментально были остановлены открытой ладонью, а затем острая боль разрядом прошла по всему ее телу. Ха! Скривившись от боли, Мирука отпрыгнула от Тацуи словно напуганный кролик. В ее дрожащих глазах тут же отразился шок. Что? Что это за хрень? Никогда прежде она не испытывала ничего подобного. Стоит понимать, что ее кулаки могли пробивать тела особенно прочных злодеев, но он даже не пошатнулся. Тацуя спокойно опустил ладонь, на которой чуть искрились молнии, после чего улыбнулся. «Мирука-сан, вы явно еще не овладели новой причудой, я прав, хоть он и ощутил удар током, но тот был несравненно слаб. Даже обычный генин из его мира от такого бы не пострадал. Впрочем, стоит отметить, что ее физическая сила была выше всяких похвал, у него даже слегка онемели пальцы. К сожалению, это предел. Тацуя в 5 лет мог крошить камни, что уж говорить о нем нынешнем. Что бы Мирука не использовала, ей было невозможно его победить. Я не просто так скрывал свои возможности. Все это было на случай непредвиденных обстоятельств и приструнения бунтовщиков. Впрочем, Тацуя не собирался обострять конфликт, поэтому спокойной походкой двинулся в сторону Мирука. Однако она не собиралась сидеть на месте. Одним прыжком разорвала дистанцию и угрожающе на него посмотрела. «Ты, говнюк, кто ты такой?» Тацуя остановился и недоуменно спросил. «Разве я уже не представился, Мирука-сан, вы ведете себя неуместно. Если бы я действительно хотел вам навредить, то вы бы даже не сумели оказать сопротивление. Но вы продолжаете меня в чем-то обвинять, хотя факты налицо. Должен предупредить, что мое терпение не безгранично». И тут взгляд Тацуи похолодел, после чего его тело охватила бушующая чакра. Мирука в тот же миг побледнела и замерла. Весь ее боевой опыт в ту же секунду перестал иметь всякое значение. Тело будто парализовало, и даже прикусив язык, она не смогла двинуться. На самом деле давление Тацуи было не таким уж и впечатляющим. Опытные джонины легко бы его преодолели, но Мирука не владела чакрой и никогда с подобным не сталкивалась. Ее воля была сильна, и только поэтому она смогла устоять на ногах, хоть и вся взмокла за секунду. Давление не достигло наблюдателей в стороне, но зато оно повлияло на окружение и заставило землю в некоторых местах потрескаться. Все смотрели на ситуацию по-разному, кто-то с безразличием, а кто-то удивленно и даже пораженно. Впрочем, всех их объединяло одно, они отметили силу этих двоих, особенно силу Тацуи, который победил Мирука лишь одной аурой. «Черт, он так силен, у меня аж мурашки». Хах, глаза Казумы загорелись, и он сжал кулаки. Все потому, что в Тацуе он видел родственную душу, такого же счастливчика, попавшего в чуждый мир, но при этом сумевшего подняться над другими, а это значило, что и у него есть шанс достичь чего-то подобного. Невольно взгляд Казумы сместился в сторону Урахары, который стоял неподалеку, придерживая одной рукой свою трость, а другой – небольшой веер, скрывающий его загадочную улыбку. Он был точно таким же, каким его представляли в аниме. Высокий и худощавый, бледный мужчина со светлыми волосами, в деревянных сандалиях, полосатой шляпке и зеленом хари. Пусть его рейцу и было удержано в гигае, но по какой-то причине лишь одно присутствие этого человека вызывало у Казумы дрожь в затылке. Наверное, он даже сильнее. Впрочем, примерно представляя себе его натуру, Казума полагал, что тот не раскроет своей силы без должной необходимости. Хаем, как вдруг хитрый взгляд Урахары обратился к нему. Опустив веер, он показал свою нечитаемую ухмылку. «Казума-кун, рад встрече». «А, да». Казума в ответ быстро кивнул. «Урахара-сан, хо-хо». Они уже видели друг друга во время обмена фото и стримов, но реальность все же отличалась, в особенности для Казумы. Если раньше собеседник казался ему просто обычным аниме-персонажем, то теперь вся его загадочность и хитрость как будто сделали его совершенно другим человеком. Урахара окинул юношу задумчивым взглядом. Для него все было иначе. Казума казался довольно обыкновенным. Каштановые волосы, голубые глаза, худощавые в спортивном костюме. В его теле не скрывалось никакой силы. Впрочем, в нем определенно таился потенциал. Оказавшись во всей этой истории, Урахара не сомневался, что все присутствующие здесь не просто так. Теперь, когда он совершенно точно переместился в другой мир, все его сомнения отпали и любопытство возобладало. Следом его взгляд снова сместился в сторону Тацуи, который наконец перестал демонстрировать свою силу. Так это и есть чакра. Урахара был поистине впечатлен. Эта сила отличалась от Рейцу, но потенциала было не меньше. К тому же, было в ней нечто схожее с Рейрёку, и это определенно стоило изучить. Да и внешность самого Тацуи была далеко не заурядной. Он был довольно высок и явно хорошо тренирован. Даже и не скажешь, что по возрасту он недалеко ушел от Казумы. Черные волосы, сплетенные в хвост, пронзительный, но располагающий к себе взгляд, острые и привлекательные черты лица. Одежда словно у ученого прошлых столетий Востока. Ему не требовалось демонстрировать чакру, чтобы казаться сильным. Какой интересный юноша. Урахара интересовался им не просто так, ведь Тацуя совсем ничего не рассказал о себе. Даже скрыл свою силу. Да и не просто же так его выбрали администратором. Глава 18. Первая встреча 2. Мирука-сан, надеюсь, наш конфликт улажен. Тацуя сделал ей последнее предупреждение. Конечно, он мог бы хорошенько ее избить, но это могло лишь усугубить дело, учитывая буйный нрав этой девчонки. Да и это не пошло бы ему на пользу, учитывая количество свидетелей. Тацуя хоть и обладал силой, но проведя годы врачевания, совершенно не жаловал бессмысленное насилие, что, Впрочем, не мешало его руке быть твердой в нужный момент и даже получать удовольствие от сражений. С лбами рука скатилась бусинка пота, ее кроличьи ушки дрогнули. Она и подумать не могла, что встретит кого-то настолько сильного. ТЦ. В итоге она лишь цокнула языком и отвернулась. «Пошел ты». Отчасти она понимала, что ей не победить, инстинкты подсказывали, но, с другой стороны, боевой дух и задетая гордость взяли свое. Но Тацуя довольно умело охладил ей голову. В конце концов именно она была не права с самого начала, так что весь ее запал угас. Впрочем, злиться на него она не перестала. Тацуя даже слегка удивился, когда эта агрессивная красавица просто сдалась. Как это мило. Любуясь тем, как она уходит, покачивая бедрами и демонстрируя ему свой заячий хвостик, он насладился на славу. Она определенно пытается меня соблазнить. Куда катится мир? Сухо кашлянув, парень повернулся к остальным, после чего уважительно всех поприветствовал. Вот мы и встретились. Привет, Казума махнул ему. Робин очаровательно улыбнулась, а Джувия просто кивнула. Урахара пошел ему навстречу. Очень рад встрече, Тацуя-кун. Признаться, я представлял тебя совсем иначе. Надеюсь, вы не разочарованы, что вы, совсем нет. В конце концов, разве не таким удивительным должен быть наш администратор? Вы мне льстите. Хо-хо, не нужно скромничать. Пока эти двое обменивались любезностями, к ним подошли Робин и Казума. Джувия все еще стояла в сторонке, совсем одна, не решаясь подойти. По какой-то причине все просто игнорировали ее, дождь и просто мокли. Мирука же, после всего случившегося, решила держаться подальше. Однако, никто не покинул местность. Все же мир был им незнаком. Тацуя-кун, а ты, оказывается, такой красавец. Робин подошла и подмигнула ему. Робин-сан, это ничто перед вашим очарованием. Фу-фу-фу. Черт, подумать только, я встретил столько знакомых лиц. Казума покачал головой, все еще не веря в произошедшее. Такое странное чувство. Это ведь все взаправду. Тацуя спокойно пожал плечами. Он тоже был немного поражен, когда увидел трио красавиц своей группы, но хороший охотник не должен сомневаться, а лишь выжидать и не попадаться. Для начала стоило изучить свои цели, а также окружение. Впрочем, также не помешает показать всем свою надежность и навыки. Поэтому он произнес: «Природная энергия этого мира довольно необычная, а вот растения схожи с теми, что и из моего. Но в целом все в пределах нормы. Мои способности также ничем не ограничены. Итак, поскольку мы наконец встретились, каков план? Будем знакомиться?» – спросил Урахара, загадочно ухмыляясь. Все взгляды тут же устремились к Тацуе, который спокойно кивнул, после чего повернулся в сторону и начал складывать ручные печати. «Прошу всех отойти». Все удивленно отступили, и только Казума выпалил: «Это же стихия дерева». И в тот же миг из земли рядом с Тацуей начали вырываться толстые древесные ветви, которые стремительно начали обращаться в балки для дома. Все пораженно смотрели на то, что он делает, и буквально через мгновение: «Готово». Отряхнув руки, Тацуя спрыгнул с крыши двухэтажного особняка и взглянул на лица присутствующих. Казума аж светился от возбуждения. «Как же круто!» Урахара удивленно взирал на огромный дом. «Занятно. Управление древесиной напоминает мне кое-кого». В памяти Киски всплыл силуэт женщины, Хикифуни Кирия, и одна из ее уникальных возможностей. «Какая удобная способность, и дом вполне ничего». «Тацуя-кун, вы случайно не планировали открыть свой бизнес?» Робин просто улыбнулась. «В моем мире это определенно было бы полезно». «Уверен, это было бы полезно в любом мире», — с усмешкой подметил Казума. «Он же может делать бесконечный лес. Да это же куча бабок. Это просто небольшой фокус». Тацуя покачал головой. «В моем мире огонь можно производить при помощи чакры, а деревьев в стране не счесть. Поэтому бизнес быстро прогорит. Хотя, если меня вдруг забросить в один из ваших миров, то я обдумаю это предложение». И тут он кое-что вспомнил. «Кстати говоря, Робин-сан, вы упоминали дерево Адам, оно все еще при вас?» Хаем, недоуменно вскинув бровь, Робин вытянула руку и тут же призвала из хранилища небольшой древесный побег. «Позволите?» – спросил Тацуя, потянувшись к нему. «Прошу», – улыбнулась девушка. Коснувшись дерева, Тацуя вмиг понял всю его структуру, после чего поднял руку, и на ней тут же пророс маленький росток. «Вау!» – Казума пораженно воскликнул. «Макутан и такое может!» Робин и Урахара уже не так удивлялись. Тацуя намеренно демонстрировал способности, но, конечно же, не все. Говорить о фрукте пока не было нужды. Это дерево может пригодиться. Его прочность и гибкость, да и жизненная энергия впечатляют. Отличный бонус первого знакомства. К этому моменту он уже начал осознавать, что не просто способен понимать структуру, но и модернизировать. Нужно больше практики. Жаль, пока не было времени. Мой Макутан особенный. Впрочем, скоро вы и сами об этом узнаете. Сказав это, Тацуя сложил ручную печать, и рядом с ним тут же появилось 50 его копий, и затем те разбежались в разные стороны. С этим закончили. Теневые клоны. Казума не переставал демонстрировать свои знания, в то время как Робин и Урахара провожали тех взглядом. Разведка, значит, они сразу же поняли мотив Тацуи. Хоть с виду он и казался расслабленным и беззаботным, но уже начал действовать. Ладно, пройдемте в дом. Махнув рукой, парень повернулся в сторону Джуви с Мирука. Вы тоже, Джувия-сан, Мирука-сан, не стоит там стоять, мы же не чужие друг другу. Этот дождь прекрасен, но предлагаю обсудить все за чашечкой теплого чая и начать все сначала. Что скажете, Джуве встрепенулась и посмотрела на Тацую довольно странным взглядом, невольно коснувшись груди. Ах, прекрасен, Мирука же нахмурилась, но все же двинулась вслед за всеми. Поскольку он протягивал оливковую ветвь уже не в первый раз, даже для нее было бы странно постоянно отвергать его. К тому же, мир незнакомый, а мокнуть под дождем не очень-то хотелось. Так она себя убеждала. Таким образом все прошли в дом, а затем присели у небольшого стола, на который Тацуя тут же положил свиток и распечатал несколько предметов. Чашки и небольшой чайник с чаем. А во, так это и есть фуиндзюцу. Урахара был уже немного осведомлен благодаря Казуме, но не переставал удивляться. «Это офигеть как удобно», — самодовольно добавил Казума, будто бы это он использовал фуиндзюцу. «Он даже зверей может запечатывать, и не только». Тацуя спокойно налил всем по чашечке, после чего с улыбкой произнес: «Это и вправду удобно. Я всегда имею при себе все самое необходимое. Кстати, об этом». Кое-что вспомнив, он вытащил еще один свиток, после чего распечатал из него несколько предметов и повернулся к Казуме. «Выбирай». А тот недоуменно уставился на несколько мечей, появившихся напротив. «Это мне?» — Тацуя кивнул. «Верно. Я приготовил для тебя оружие. Лучше, чем ничего. Клинки все короткие и их легко носить. Хоть у тебя и нет навыков, но я видел на твоих скриншотах несколько руководств по фехтованию. Возьми себе клинок и обучись в будущем». «Хах, ты Тацуя, ты...» Казума посмотрел на него так, словно сейчас разрыдается. «Спасибо, ты отличный товарищ». «Брось», — махнув рукой, Тацуя отпил немного чаю и заявил: «Прошу простить, но в моем хранилище только оружие, техники и немного хлама, но в следующий раз я обязательно преподнесу вам всем достойные подарки». Все удивленно на него посмотрели. «Да что с ним не так?» — мысленно возмутилась Мирука. Даже она начала проникаться этим раздражающим парнем. Хоть он и казался холодным и отстраненным, но в то же время бесит. Джувия так и вовсе не сводила с него глаз, прижимая руки к груди. Только Робин мило улыбалась и наблюдала за развитием ситуации. Хитрецов в жизни она повидала немало, и этот юноша определенно был одним из таких. «Тацуя-кун, я не перестаю удивляться твоему отношению», — Урахара сдержанно улыбнулся, тоже выпив чаю. «Этот чай не так уж и плох, хотя взгляд его все не сходил со свитков шиноби». Киски, конечно же, осознавал всю потрясающую эффективность подобных техник, но сейчас было не самое подходящее время для исследований. Решив, что с прелюдиями на сегодня было достаточно, Тацуя наконец перешел к делу. «Итак, поскольку все здесь, предлагаю составить план дальнейших действий». И сразу же, не дожидаясь ответа: «Во-первых, поскольку нас шестеро, предлагаю разбиться на пары. Я и Джувия-сан отправимся в племя воды на север. Мирука-сан и Робин-сан двинутся на восток, в царство земли, а Урахара-сан и Казума отправятся на запад, к народу огня». «Что? Ты серьезно? Я еще понимаю Джувия-сан в племя воды, ведь это ее стихия, но при чем тут я, эти чокнутые огненные маги?» — слегка возмутился Казума. Все остальные ничего не сказали, а лишь взглянули на своих предполагаемых напарников. Джувия так и вовсе тяжело задышала и начала что-то шептать себе под нос. Тацуя сама, вместе. Ах, почему же сердечко Джуви так быстро бьется? Встреча с ним и всего один единственный комплимент вмиг растопили ее сердце, а теперь еще и совместное приключение. Тацуя же делал вид, что не замечает. Разумеется, его целью в племени воды было не только приятное времяпрепровождение с такой красоткой. Разделение было также частью плана. На вопрос Казумы он ответил просто: «Казума, с тобой будет Урахара-сан, а он среди нас сильнейший. К тому же, вполне может быть так, что ты сможешь научиться там чему-то новому. Мы же...» И тут Тацуя резко остановился, внезапно нахмурившись. Все тут же заметили перемену в выражении его лица и заметно насторожились. «Что такое? Что-то не так, Тацуя-кун?» Глава 19. Жетоны перемещения. Выдержав паузу, Тацуя немного позабавился реакцией окружающих, после чего все же пояснил. «Один из моих клонов нашел деревушку неподалеку. Можно сказать, нам повезло. Хах, а я уж подумал». Казума издал облегченный вздох. «Не пугай так больше». «Да, и где мы?» — поинтересовалась Робин. «Деревня Чин. Южная территория царства Земли. Сейчас», — сказав это, Тацуя достал пустой свиток и сложил ручную печать, после чего на нем начали проявляться письмена, которые вмиг приняли вид карты. «Черт, эти техники ниндзя слишком полезные», — Казума все еще не переставал удивляться. «Впечатляет». Робин заинтересованно опустила взгляд на новенькую карту с подробными записями. Тацуя по факту ее просто скопировал из воспоминаний клона. «Какой любопытный мир. Он больше походит на островные государства», — подметил Урахара. «Он кажется слишком уж маленьким», — добавила Мирука. «Так и есть», — кивнул Тацуя. «Эта планета заметно меньше нашей, хотя я не уверен в том, почему это не влияет на гравитацию. Впрочем, все можно объяснить магией», — указав на определенную точку на карте, он сделал отметку. «Это пустыня Шивонг. Там располагается первое уникальное место, которое нам стоило бы посетить. Однако, поиски могут затянуться. Пустыня не моя стихия, хоть я и могу прорастить там деревья. Но, лучше не распыляться и искать аватара». Повернувшись к Робин, Тацуя сказал: «Поэтому я считаю, что Робин-сан и Мирука-сан идеально подходят для путешествия по царству Земли. Инстинкты Мирука-сан благодаря ее причуде наверняка окажутся полезны в поисках, а археологические навыки и умение ориентироваться в пустыне Робин-сан наверняка позволит вам справиться с любой трудностью. Это я еще не упоминаю ваших боевых навыков». После его слов Мирука раздраженно спросила: «И на кой черт нам нужна эта библиотека? Разве мы здесь не в поисках какого-то ублюдка?» Робин ответила с неизменной улыбкой: «Полагаю, знания из другого мира могут оказаться очень ценны. Поэтому я поддерживаю эту инициативу. Эй, я тоже хочу в эту библиотеку», — вдруг вмешался Урахара. Он притворялся расстроенным, хотя, похоже, в действительности ему было все равно, куда идти. «Не волнуйтесь, Урахара-сан», — Тацуя налил ему еще чаю. «Как только мы выполним наши задачи, то тут же двинемся в библиотеку. До тех же пор будем общаться удаленно, через чат. Не стоит забывать о цели нашего задания. Месяц не так уж много, особенно если цель движется». «ТЦ, ясно. И чем же займется наш суровый капитан?» — съязвила Мирука. Тацуя нисколько не обиделся на ее слова и пояснил: «Как ранее Казума и сказал, племя воды для Джуви-сан родная стихия. Плюс, именно там начинается сюжет аватара, и высок шанс того, что там мы встретим нашу цель или найдем какую-то зацепку. Да и нельзя игнорировать Анга. Я же об этом рассказывал, Мирука-сан, неужели вы не читали?» После его вопроса она скривилась и фыркнула. «Конечно, не читала, ведь кое-кто дал ей мут, и она со злости покинула чат». Мысленно усмехнувшись ее реакции, Тацуя продолжил: «Цель может оказаться сильна, в чем я почти уверен, так что поэтому иду именно я. А может, тогда нет смысла разделяться? Что если этот тип сильнее нас всех?» — задал логичный вопрос Казума. «Если судить по описанию задания, цель уже в этом мире и как-то связана с аватаром. В деревне Чин о нем ничего не знают. Более того, моим клонам не удалось выяснить ничего странного. Народ огня ведет войну, как и должен был. Принц Зука уже больше 2 лет в изгнании, и на сцене не появлялось никого подозрительного. Из этого можно сделать много выводов», — Тацуя хмуро предположил. «Вполне может быть так, что аватар только покинул айсберг, и поэтому о нем пока ничего не известно. Либо же он убит, или, что все упрощает, именно его тело под контролем нашей цели. Но, будь он так силен, почему о нем ничего не известно? Зачем ему скрываться? Именно для этого нам и стоит разделиться, чтобы собрать больше информации. Это всяко лучше, чем сидеть и ничего не делать или ходить по миру вместе. Ха-ха, ну, наверное, ты прав», — вздохнул Казума, все еще нервничая. Ему казалось, что они ищут иголку в стоге сена, да еще и крайне опасную. Тацуя с улыбкой добавил: «Ну, а еще, разделение пойдет нам на пользу и позволит получше узнать друг друга. Делать это в команде, как по мне, сложнее. Но когда рядом напарник, и больше ни с кем поговорить, мы совершенно точно поладим. Какой коварный план, Тацуя-кун, хохотнул Урахара. Но мне он нравится. Что ж, думаю, этого пока достаточно. У нас есть карта и отмеченные места. Что касается дополнительных заданий, решим это после, глотнув немного чаю, Тацуя добавил. В остальном действуйте так, как сочтете нужным. После непродолжительной беседы, касающейся всех тонкостей путешествия в этом мире, Казума вдруг привлек к себе внимание. Аво, народ, откройте магазин, там кое-что новенькое. Хаэм, Тацуя вдруг вспомнил, что и вправду еще не проверял магазин, хотя стоило бы. И, как только он сделал это, то сразу же подтвердил главное, весь ассортимент мира Аватар теперь был доступен к покупке. Как и было сказано в инструкции, после посещения определенного мира, магазин обновляется и расширяется. Впрочем, ничего особо интересного там не добавилось. Мир Аватара был слишком низкоуровневым, и едва ли там могло найтись что-то способное его заинтересовать. Разве что, а это что, жетон перемещения, взгляд Тацуи сверкнул. Этого предмета раньше там не было, и появился он очень своевременно. К тому же, появилось два жетона, один из которых, черт, как так, почему оно не работает? Это какой-то баг, вдруг раздраженно высказался Казума, вновь привлекая к себе внимание. Народ, у вас тоже появились эти жетоны, следом он поделился информацией о своем. Жетон перемещения в мир Коносуба в данный момент не может быть активирован. А затем оказалось, что и у остальных была та же ситуация. У каждого появился жетон в свой мир, но он не работал, точно так же, как и один общий. Жетон перемещения в мир Аватар в данный момент не может быть активирован. Как так, на кой они тогда вообще нужны? Пренебрежительно подметил Казума. Тацуя же задумчиво хмурился, и не просто так, ведь его ситуация, на удивление, отличалась. Жетон перемещения в мир Наруто. Разломите, чтобы активировать. Перемещение начнется в течение 3 секунд. Почему мой работает? Конечно, жетон в мир Аватара у него тоже не работал, в отличие от этого, и подобное наталкивало на определенные мысли. Как странно, призадумавшись, Тацуя взвесил все плюсы и минусы сокрытия информации о том, что его жетон можно использовать, а после все же поделился этим с остальными, чем изрядно удивил Казуму и Урахару. «Ха, как это понимать? Что ты сделал?» – удивленно спросил Казума, тоже не понимая, в чем тут дело. Урахара же задумчиво потер свой подбородок, уже явно сделав кое-какие выводы. Тацуя тоже имел определенные мысли на этот счет. Трудно сказать. Возможно, дело в том, что я администратор, либо в том, что мой мир чем-то отличается от ваших. Но я почти наверняка уверен, что жетон заработает, как только мы выполним наше задание. Иначе это будет странно. Хаэм, ну, может и так, но это все равно слишком несправедливо, сухо подметил Казума. Может быть, в наших мирах тоже будут задания, кто знает. У Тацуи имелась одна очень смелая догадка на этот счет, но пока он не стал ее озвучивать. Вот если жетон заработает после устранения цели и выполнения задания, то уж тогда можно будет подстраховаться. Пока же, можно было отложить это в сторону. И тут в разговор вклинился Урахара, со своей неизменной ухмылкой. Тацуя-кун, надеюсь, я смогу рассчитывать на один такой жетон? Причины его мало волновали, а вот возможности очень даже. Вот именно поэтому Тацуя и хотел скрыть информацию, но поскольку уже поделился. Конечно, буду рад видеть вас в гостях в любое время. Он уже просто не мог отказаться. Впрочем, из всего можно было почерпнуть выгоду. Остальные же не придали жетонам особого значения, поэтому на этом разговор был окончен. Лишь Казума и Урахара изъявили желание получить один в будущем. Вскоре команда разделилась. Никто не стал оспаривать решение Тацуи, так как оно казалось вполне логичным. Конечно, разумно было предположить, что все может быть ловушкой врага или испытанием этой воли миров, а также, что мир может быть совсем не таким, каким его помнил Тацуя. Некоторые так и вовсе считали, что он что-то недоговаривает, но причин для отказа от плана не было, да и не все страстно стремились заполучить себе очки чата. Некоторым было достаточно простых исследований неизвестной флоры и фауны. В итоге каждый получил копию карты, а затем пары разошлись в разные стороны. Особые задачи, помимо сбора информации, были только на Робин и Тацуе, поэтому дополнительных инструкций остальным не требовалось. Да и никто не мешал им общаться через чат. Разумеется, Тацуя также отправил еще 200 клонов на сбор информации по всему миру. Надеяться на других было не в его стиле. В конце концов, истинная цель разделения на команды была совсем в другом. Но об этом им также не стоило знать. Глава 20. Путешествие к племени Воды. Сверившись с картой, Тацуя хмуро вгляделся в безбрежный горизонт. Южное море простиралось до самых берегов племени Воды, но солнце уже начинало садиться. Нам нужно будет обойти остров Киоши и побережье Китового хвоста. Может, стоит заглянуть в храм воздуха? Тацуя считал, что им очень повезло. Отсюда до цели было рукой подать. Если бы они появились на севере, то путь занял бы куда больше времени. К тому же, рядом был еще и храм. Хотя, наверное, пока не имело смысла его посещать. Тацуя сама. От размышлений его отвлек смущенный голос Бжуви, которая в последние 2 часа вела себя очень робко. Поэтому до побережья они добирались в тишине, разве что под приятную мелодию дождя. Хаэм, обернувшись к ней, он застал уже знакомую картину. Она пряталась под зонтом и неловко на него поглядывала из-за дерева неподалеку. Она действительно странная. Тацуя сама. Я вам не мешаю, Дэджуве. И дождь. Все в порядке. Тацуя махнул рукой на это. Мне нравится дождь. Ах, мило вскрикнув, она снова спряталась. Тацуя смотрел на все это с небольшой долей иронии. Изначально он совсем позабыл о том, какими странными бывают девушки из мира Fairy Tail. С ней определенно будет непросто. Ладно, это может подождать. Покуда была цель, он хотел разобраться сначала с ней и ухватить для себя максимум преимуществ. На этой мысли он сложил ручную печать, после чего древесные балки сплелись в небольшую лодку с парой весел. Лучше, чем ничего, осмотрев ее, Тацуя кивнул, после чего начал толкать ее в море. Разумеется, он задумывался над техникой полета Арамаки. Однако, его владение фруктом было все еще недостаточно развито. Изначально он склонялся к тому, что Арамаки просто повезло с флорой мира One Piece, которая была довольно чудаковатой, но после понял, что дело не совсем в этом. Хоть фрукты позволял копировать растения, с которыми сталкивался пользователь, но совсем недавно Тацуя ощутил, что тот позволит также их комбинировать, менять размеры, формы, свойства и так далее. Но все это требовало практики, на что пока не было времени. Одно дело, если бы у него была хоть какая-то зацепка о цели, но тут вообще ничего. Цель может быть попаданцем со сверхспособностями, и кто знает, как сильно тот вырастет в силе, если дать ему время. Поэтому, ничего лучше деревянной лодки не нашлось. Джувиасан, нам пора. Спустив лодку на воду, Тацуя помахал девушке. Она неловко выглянула из-за дерева, после чего, казалось, набравшись решимости, двинулась в его сторону. Заняв место напротив и прикрывшись зонтом, Джувия молча отвела взгляд. Однако, Тацуя спросил: «Джувия-сан, вы сумеете контролировать воду для ускорения лодки?» «Ах, я, ну, да». Сказав так, она убрала одну руку с зонта и направила ее в сторону, после чего спокойная гладь моря начала вздыматься, а затем лодка двинулась. Отлично улыбнувшись, Тацуя отпустил весла. «Ваша магия удивительна, Джувия-сан. Очень рад, что вы согласились пойти со мной. Ах, Эн не стоит, ради господина Тацуи, Джувия. Джувия готова на все». Вдруг повысив голос, она также не совладала с магией и волна с силой подняла лодку. «Вау!» Пошатнувшись, Тацуя рассмеялся. «Поаккуратней, Джувия-сан. Я не хочу за борт. Простите». Любуясь ее милым выражением лица, он просто улыбался. Пока что все шло по плану. Скорость движения тоже приличная. Тацуя не сомневался в способностях Джуви, и вообще-то тоже имел несколько способов для быстрого пересечения моря. Например, он мог бы просто бежать при помощи чакры, и путь занял бы у него не больше часа, не говоря уже про ряд техник стихии воды. Но тогда Джуви пришлось бы плестись позади. Конечно, можно было взять ее на руки. Думается мне, что от такого она бы точно потеряла сознание. Мысленно усмехнувшись, он сделал себе зарубку о том, чтобы в будущем разжиться парой полезных техник на подобные случаи. Техника полета была бы очень кстати, но подобное вроде как практиковали только Цучикаги. Но все же фрукт важнее. За пару дней тренировок я закрепил только основы. Если постараюсь, то быстро нагоню Арамаки. Это станет основой после выполнения главной цели задания. Сейчас же Тацуя был абсолютно уверен в своей силе. К тому же он потратил годы на тренировки. Сейчас он как никогда желал сражения, так что фрукт мог и подождать. Очень надеюсь, что столкнусь с ним не посреди моря. Это был бы самый худший вариант из возможных. Рассекая волны под дождем уже около 3 часов, Тацуя любовался Джувией, пока вдруг не спросил: «Джувия-сан, могу я называть вас просто Джувия?» «Ах!» После его вопроса лодку снова качнуло, и девушка перевела дрожащий взгляд на парня. «Если Тацуя сама так хочет, Джувия будет счастлива». Усмехнувшись, он добавил: «В таком случае можешь называть меня просто Тацуя. Что скажешь, Но ведь...» Джувия замялась. «Тогда и я буду счастлив». «Хорошо, ах, ну, Тацуя». Джувия была поистине забавной девушкой, а поскольку ему было нечем заняться, уже лучше. Усмехнувшись, он отвел взгляд, после чего сказал: «Теперь чуть правее». На данный момент они уже пересекли остров Киоши и даже берега Китового хвоста. До цели оставалось совсем немного. В пути они почти не разговаривали. Изначально Тацуя считал, что Джувия будет вести себя так же странно, как и в аниме во время общения с Греем, но с ним она вела себя довольно скованно и только краснела время от времени. Он уже не раз пытался с ней поговорить, однако все кончалось примерно одинаково. Заходить дальше тоже не хотелось, ведь она вела их корабль. Ну, в конце концов, аниме и реальность — разные вещи. На самом деле все было немного иначе. После их встречи и пары его брошенных слов Джувия только и делала, что фантазировала о всяких глупостях. Все ее мысли были заняты этим. Плюс она не хотела выглядеть перед ним глупо, потому просто молчала. Конечно, то была лишь небольшая симпатия, ведь если бы Джувия была влюблена, то Тацуе действительно пришлось бы тяжко. Спустя еще час пути на горизонте наконец показались айсберги. Погода также дала о себе знать. Дождь обратился в снег, и вскоре вдалеке показалась белая земля, и именно в тот момент Тацуя ощутил неладное. Все его озорное настроение при виде милой Джуви как ветром сдуло. Что это за жуткое чувство? За все годы своей жизни он впервые ощущал нечто подобное. Конечно, войны он не видел, но будучи опытным врачом, он не раз сталкивался с эпидемиями и смертями. Но это, он здесь, я уверен. Это жуткое намерение пробирало до мурашек. Тацуя не мог его объяснить или описать, но оно определенно не сулило ничего хорошего. Джувия, поднявшись, Тацуя хмуро сказал: «Остановись». А, Тацуя, в отличие от него, Джувия ничего подобного не испытывала, поэтому ей показала странным резкая перемена в его настроении. «Что? Что случилось?» Не оборачиваясь и напряженно вглядываясь в горизонт, он просто покачал головой: «Разворачивай лодку и уплывай». Но почему? Спрыгнув с лодки на воду, он наконец повернулся. «Дальше слишком опасно. Я не знаю, что это, но тебе там не место. Но я могу помочь». Джувия не выдержала и резко поднялась. Она определенно была не из тех, кто просто брал и отступал, и уж точно не из тех, кто бросал товарищей. К тому же она вообще ничего не понимала, почему он вдруг решил оставить ее. Это было нечестно. Однако, тон Тацуи был предельно серьезен. «Ты не понимаешь, эта штука сильнее тебя, и я не уверен, смогу ли защитить тебя. Прости». Отвернувшись, он добавил: «Я не хочу, чтобы ты пострадала сразу после того, как мы поладили. Но, Тацуя сама, снова ты». Повернувшись к ней, он усмехнулся: «Я ведь сказал, зови меня просто Тацуя. Даю слово, что скоро вернусь. Причаль на Китовый хвост и жди меня там. Обещай, что сделаешь это». Но Джувия вообще не знала, что делать. Его суровый взгляд и слова. Она не знала, как отказаться. «Джувия, обещай мне». Тацуя явно не шутил. Даже он сам был поражен этим жутким намерением. Сейчас было не до всяких глупостей. Он просто не сомневался, что Джувия вообще не переживет этой встречи. Видя его серьезный взгляд, Джувия в итоге прикусила губу и кивнула. Этого было достаточно. Вновь отвернувшись, Тацуя со смехом сказал: «Как только мы со всем разберемся, очень надеюсь, что ты сходишь со мной на свидание. Что скажешь?» «Ах!» Джувия вздрогнула, но не успела осмыслить сказанное, как его силуэт резко сдвинулся, после чего он на впечатляющей скорости начал рассекать воздух. Буквально за несколько секунд он тут же скрылся вдалеке. Тацуя сама, прижав руки к груди, Джуви одновременно было радостно и грустно. Эта смесь чувств была поистине странной. Теперь и она начала беспокоиться. Он вел себя слишком ненормально, как будто действительно столкнулся с чем-то ужасным. Но ведь она обещала. «Свидание?» Щеки девушки вмиг покраснели, и она аж пошатнулась. «Свидание?» До нее наконец дошло. В это же время Тацуя пересек несколько километров и наконец оказался у побережья. Нехорошо. Глава 21. Столкновение с целью. Первое, что увидел Тацуя по прибытию на остров, это иссохшие трупы пингвинов и огромное количество всплывших на поверхность рыб и прочей живности. Их было не счесть. Пространство вокруг пронзала жутковатая аура, которой не было описания. То была не жажда крови или ненависть, скорее идеально сочетающаяся с холодным воздухом вокруг леденящая аура смерти. Подойдя к трупу пингвина, Тацуя бегло осмотрел его, обескровлен. Все животные рядом были точно такими же. Нечто вытянуло из их тел всю кровь, и так они погибли. Причем, судя по всему, сделали это в один момент, уничтожив все живое почти в 10 километрах. Жуткая смерть. Магия крови – это единственный вывод, к которому он пришел. Однако эта сила, похоже, больше не действовала. Благо, у меня есть лагея. Впрочем, Тацуя не сомневался, что справился бы с этим и при помощи чакры. Но, стоит отдать должное, некто с подобной силой был определенно непростым противником. Высосать кровь у всех вокруг в таком радиусе, скорее всего, было не под силу даже аватару.